«Нельзя терять ни минуты, надо опередить Панонса», — подумал Даниэль и приступил к основным различиям между человеком действующим и человеком мыслящим. Наши доисторические предки изготавливали каменное орудие еще до того, как научились разумно мыслить. По Бергсону «Homo faber», то есть человек, пользующийся орудиями, предшествовал «Homo sapiens», то есть человеку разумному. Теперь разовьем тему. Рука как прообраз орудия труда. Колере Дюбруссар будет на седьмом небе от счастья. Проведем аналогию между кулаком и камнем, между пальцем и палкой. Восторгаясь собственными познаниями, Даниэль одновременно испытывал какое-то другое радостное чувство, никак не связанное с его авторскими успехами. Лучи непонятного счастья просвечивали сквозь красиво выстроенные фразы, озаряя его мысли необычным сиянием. «Кажется, в моей жизни произошло что-то очень-очень хорошее. Ах да, ведь я теперь отец. Я, Даниэль, это невероятно!» Один за другим товарищи Даниэля сдавали свои работы. Он же никак не мог решиться перейти к заключению. Колере Дюбруссар был вынужден вынуть у него листы прямо из-под пера. Выходя из класса, Даниэль в отчаянии ударил себя по лбу. Он забыл упомянуть об экспрессивном значении руки. «Что можно успеть за 2 часа? Это очень мало», — сетовал он. Одноклассники Даниэля не разделяли его мнения. Расспрашивая о том, что им удалось сделать, Даниэль пришел к выводу, что его работа наиболее полно раскрывает тему. К тому же Панонса как-то подозрительно быстро смотался, не приняв обычного участия в тротуарных дискуссиях. А это был верный признак того, что на сей раз он оказался не на высоте. «Ну что, теперь едем в клинику?» — спросил Лоран, отводя Даниэля в сторону. «Да, едем, но сначала мне надо купить цветы для Дани. Ты не мог бы одолжить мне 10? «У меня самого только на метро». «Вот черт!» — вздохнул Даниэль. «Не могу же я в такой день явиться без цветов». К счастью, их одноклассники еще не разошлись. Вернувшись к товарищам, Даниэль напрямик высказал им свою просьбу. Среди молодых людей возникло замешательство. Тогда он объяснил, что сегодня утром стал отцом и поэтому в спешке забыл дома деньги. Даниэль обещал завтра отдать все сполна. На самом деле он был не очень уверен в этом последнем пункте, но тем не менее говорил с таким жаром, что сумел завоевать доверие. Богатенький Дюбонде, не знавший, на что бы еще потратить свои деньги, протянул Даниэлю купюру в 50 франков. «Мелких у меня нет». «Это слишком много», — воскликнул Даниэль. «Мне столько не вернуть». Тогда Дюбонде, вывернув карманы, наскреб ему необходимые 10 франков монетами по 20 су. Даниэль поблагодарил и быстрым шагом направился в цветочный магазин. Лоран борча следовал за ним. «Надеюсь, ты не собираешься все потратить на цветы?» «Раз надо, значит надо», — строго сказал Даниэль, открывая дверь цветочного магазина. Лоран, все еще переживавший за судьбу 10 франков, вошел следом за ним. А взгляд Даниэля упал на охапки роз и сирени. Сегодня Дани была достойна самых прекрасных цветов на свете, но, справившись о цене, Даниэль вспыхнул и чуть не вышел из магазина. Продавщица насмешливо посмотрела на него. Под ее пристальным взглядом ему пришлось спуститься на несколько ступенек по лестнице цветочной иерархии. Немного поколебавшись, он, наконец, решился на покупку небольшого букетика пылевых цветов. Букет был упакован в прозрачную пластиковую коробку и стоил всего 7 франков. Лоран пожал плечами, он считал, что и это дорого. В метро Даниэлю пришло в голову, что цветы лучше было бы купить прямо в Нью-Йи, а не тащиться с ними из Латинского квартала. Какой же он все-таки непрактичный. В вагоне среди ужасного грохота Лоран расспрашивал Даниэля, как прошли роды. Тот снисходительно отвечал: «Ясно, что она страдала. Таков уж закон природы».